Глава 14. Несколько лет спустя. Дмитрий. Праздничный ужин, посвященный заключению Богданом крупной сделки в самом разгаре. Только уровень заведения не позволяет застолью скатиться в шумную попойку. Когда Дан все же усадит к себе на колени девушку-официантку, надо будет валить. Последнее время я все реже участвую в подобного рода мероприятиях. Времени катастрофически не хватает. А когда оно есть, приятнее стало проводить его дома с собакой. Вот они, прелести четвертого десятка. Пару лет назад у меня произошла колоссальная перезагрузка восприятия жизни. Пока я, увлеченный поиском Юли и налаживанием с ней контактов, забил на то, что в моей привычной жизни происходит, в ней реально многое произошло. Несчастье с Ярой, болезнь Мурата Азатовича, их последующее долгое восстановление. Столько раз после я думал о том, мог ли я предотвратить то, что с ними случилось? Усугублялось все тем, что мы с Ярой так ни разу после неприятного для обоих диалога и не пообщались нормально. Я перед ней не извинился. На своей свадьбе она вела себя так, словно ничего не случилось. Но на моей душе так и висел груз. Любого другого за такое отношение к Яре закопал бы, не раздумывая. Но что делать с собой? Вспоминаю, и сейчас тошно становится. Человек, благодаря которому мой младший брат не спился, не попробовал наркоту и из окна не вышел от недолюбленности еще в подростковом возрасте. Отплатил я пиздец как с лихвой. Прекрасный урок. Делать все надо своевременно. И чувства проявлять, и внимание. Они, в отличие от безразличия, уместны не в любой свободный момент. Справа от себя периферийным зрением замечаю движение. Дверь распахивается, и в зал входят несколько человек. Два мужчины, две женщины. События незначительные. Но меня тянет невесть, откуда взявшееся желание. Надо их рассмотреть. «Димыч, прием!» Рука Дана ложится на мой локоть. «Мой золотой, ты не с нами. Обидно. В коем-то веке выдернули тебя из бюро до полуночи. Ты когда последний раз отдыхал?» «Когда Аспановых год назад размотали, с Азатовичем подчистую. Крыша еще не ебо от перегруза?» «Понимаю, умом он хочет как лучше. Но мне все не так. Как надо, сам не улавливаю». С кайфом ничего не заходит. Исключения – дела результативные. Они, как и 5-10 лет назад, пожарище внутри воспроизводят, веру в себя укрепляя. Хочешь, поедем ко мне, покурим чего-нибудь? Девочкам позвоню. Блядь, Спирин, ты заебал? Комментирует он мою брезгливую гримасу. Что за тупое предубеждение? Я же не шлюх вызвать тебе предлагаю. Все уже в курсе, что ты у нас чересчур чистоплотный. Стал. Старается ржать унять. Я отвечаю, это началось после Яркиной свадьбы. «Порча? Заговор? Что на тебя навели, родной? Ты только скажи, мы все отмолим». «Сказал бы, что, да он не поймет». «Есть еще предложение?» Откидываюсь на спинку стула, руки на груди скрещивая, ноги вытягивая под столом. Да так и зависаю в этом положении. Готов по-детски протереть глаза кулаками для восстановления реальной картинки. В нескольких метрах от себя вижу Юлю. Реально она. В этот раз не иллюзия». За прошедшее время пару раз со мной уже случились оказии. Обознавался. Сейчас же со 100% точностью узнаю ее улыбку с поджатыми губами. Она единственная, кому такая идет. Распознать, сдерживается ли она ради приличия, или ей действительно нравится происходящее, невозможно. Нотка таинственности в ее исполнении. К их столику подходит девушка с корзиной цветов, а-ля адлерский сервис. Не будь жмотом, купи своей даме цветы. Мужик покупает для Юли веник с какой-то травой. В рамках одного из уголовных дел мы заказывали экспертизу. По видеозаписи, в которой звуковая отсутствовала дорожка, провели анализ речи с помощью чтения по губам и распознали, о чем говорили люди. Сейчас мне тоже это необходимо. Я многое готов отдать, чтобы услышать или хотя бы прочесть отчет о том, как она его посылает. Но нет, забирает букет. Небеса не разверзлись, лава на мое воспаленное раненое сердце не полилась. Слюна, как у умалишенного, на скатерть не капает. Но я несказанно рад видеть Юлю. Пусть даже в такой ситуации. Расстались мы с ней некрасиво. Мы расстались никак. В последнем сообщении от нее была просьба отстать, не приезжать больше и благодарность за проведенное вместе время. Вот так вот легко. Без разбирательств каких-либо. На тот момент Яра уже в больнице лежала. Бросаться в погоню я смысла не видел. Да и поважнее были дела. За 20 минут, что за ней наблюдаю, совершенно позабыв о своей компании, понимаю, у них парное свидание. Как это мило, несите ведро. Раздражение медленно ползет к красной отметке. Левада не только внешне не изменилась, разве что волосы стали значительно короче. Но и поведение осталось как прежде. Официант ставит перед ней тарелку со стейком, и Юля едва заметно вздыхает. Ни до, ни после я таких не встречал. Ножом она владеет виртуозно, но кто бы только знал, как она не любит есть в ресторанах то, что приходится резать. Нож в правой, вилка в левой. Депрессия. «Ты поиздеваться решил?» Вспоминаю ее слова, когда нам, по мной сделанному заказу, принесли салаты с большими кусками жареной говядины. «Раз, два, три, Дима! Их как минимум на 4 части придется пилить, чтобы можно было в рот прилично воткнуть». Опущенные уголки губ просто незабываемы. Это не то бабье нытье, что вызывает раздражение. Ее наивная искренность может только обезоружить. Я знаю, о чем говорю. В сравнении. Многим малышкам нравится дорогая еда не потому, что им вкусно, нет. Чаще всего даже не доедают. Им столько калорий потреблять разом нельзя. Но сам факт, что за их еду как минимум 10 уплачено, самооценку непонятным мне образом поднимает. С Юльчонком мы чаще заказывали то, что можно есть руками. В приоритете пиццы, хинкали, пироги всевозможные. «Да бери ты руками», — было сказано ей, когда последний раз мы совместно ужинали у меня дома. С такой тоской она смотрела на шашлык, не решаясь попробовать. Непроизвольно улыбаюсь. По прошествии времени накал эмоций спал. Остались только приятные воспоминания. Первое время злился на нее очень сильно за то, что на контакт идти не хотела. Бесил ее полный игнор. «Палю и палю. Ну же, детка, почувствуй». Глупая игра предвкушение разжигает. Пульс учащается. Когда уже анфас сменит профиль? Как по заказу Юля поворачивает в мою сторону голову. В ту же секунду ее глаза слегка расширяются. Не пытается скрыть своего удивления. Затем делает то, чего я от нее даже не ждал. Улыбается мне. Мягко и нежно. Охренеть, какое впечатление на меня производит. Мгновение, и она отворачивается. Минуту даю себе на остыть и подумать. Здравый смысл отчалил рейсом Москва-Владивосток. Ждать не стоит. «Ребята, Дана домой после действа доставьте. Будет сопротивляться, тох, примени силу». Встаю из-за стола, охваченный энтузиазмом. «Мой золотой!» Дан уже еле языком ворочает. Речь выходит словно с акцентом. «Ты куда? Мы же еще продолжать собирались. Дима, друзья так не поступают». Опускаю руку ему на плечо. «Дан, во избежание позорных конфузов, ложись спать сегодня один. Завтра спасибо мне скажешь». Этот шаг сложно назвать обдуманным. К черту размеренность. «Юлия Валентиновна, добрый вечер. После Юли приветствую всех остальных. Сдержанно, но в этот момент мне кажется очень прилично. Важное дело, вынужден вас оторвать от приятного ужина. Усмешку сдержать не выходит. Протягиваю ей руку, давая понять, что надо встать и уйти». Юля растерянно смотрит на мою ладонь, моргая чаще, чем нужно. «Срочно надо уехать». Пользуясь эффектом неожиданности, все же обхватываю ее запястье, тяну на себя, она поддается. «Я бы не стал», прерывая возмущение начавшего приходить в себя спутника Юли. «Не заставляйте окончательно портить для вас вечер. И не только его». Пытаюсь говорить максимально спокойно, при этом предельно убедительно. Кавалеру хватает интеллекта оценить, что протестовать лучше не стоит. Таща Юлю на выход, слышу, как она извиняется перед собравшимися. «Ну-ну, потом объяснишь подружке своей». «Пиздец, раньше у нее подруг не было, лучше бы так и оставалось». «Дима, что за самоуправство такое? Тебя не учили, что так поступать некультурно? Кто тебе право давал?» Начинает отчитывать меня, как пацана, стоя у гардероба. «Я, как это Юлек, сирота. Перебиваю ее. Меня много чему научить не успели. Простите, родители». «Тебя приборами пользоваться, меня манером. Поехали по дороге, расскажешь, какой я ужасный. Послушаю с удовольствием в твоем исполнении». «Какой поехали? С ума сошел, что ли? У меня свидание вообще-то. Кривится, как от оскомины. У меня там цветы остались. Мне подарили», — заявляет уверенно. «Я видел. Поэтому и стал тебя спасать, неблагодарная». Юля спорит, но в ее голосе смешинки слышны. «Дескать, я поеду только потому, что ты меня заставляешь». Пока она забирает свои вещи из гардероба, общаюсь с администратором заведения. Как я люблю людей, быстро схватывающих информацию. Уже в машине она на сиденье разворачивается ко мне лицом, разглядывает открыто и очень внимательно. «Ты чего загадочная такая?» Интересуюсь, выезжая на дорогу. «Пытаюсь рассчитать, сколько наглости в тебе уместиться может», — смеется. «Боже, как стыдно!» — прячет лицо в ладонях. «Спирин, ты просто ужасный, беспринципный, бессовестный, беспардонный, самонадеянный нахал», — подытоживает. «Продолжай, ты делаешь мне приятно. Растягиваю в улыбке губы. «А я в таком позорище давно не участвовала», — огрызается с вызовом. «Как ты додумался? Ты сама мне улыбнулась?» «И что с того? Это в знак приветствия было. Типа, привет, я тебя тоже помню еще». «Еще б ты меня забыла». Задираю ее, мол, да, сейчас. «Подожди меня 5 минут. Паркуюсь около цветочного бутика». Оставлять надолго девчушку одну опасно. Ею драть как нефиг делать. Блокирую двери авто на всякий случай. Сбор букета занимает от силы 7 минут. «Это тебе». Сажусь на водительское и розы ей протягиваю. Кто бы сомневался, не берет их. Кладу на колени. «Мне казалось, белые розы твои любимые». Насупленный ее шпыхтит. «Уверен, пытается что-то колкое выдумать». «Нравится, но зачем? Я хотела забрать те цветы не потому, что они мне нужны, но это подарок. Рома потратился, а я их оставила там». «Рома потратился. Очень печально. Боль просто не пережить. Чтобы скрасить его горюшко, я оплатил их ужин. И бухла еще заказал. Переживет твой Ромочка бессмысленную покупку веника».